взялась помогать ему на участке с лечебными растениями, ведь он был уже очень стар и нуждался в помощи. А сама в растениях совсем не разбиралась. Ну, розу от лука отличила бы, но не больше того. Даже не знала, что растет на земле, а что на дереве. А Мила же, по убеждению ее, это такой кустик, что растет на грядке. И вот однажды, желая порадовать благодетеля, раздобыла где-то семена жутко вонючего растения, о пользе которого ей напели 3 короба, и посеяла их сюрпризом дядюшке на грядке. То-то обрадуется старичок. Данута до сих пор помнит. «Холера!» — вырвалась у меня. «Я тоже помню. Это было в мое время». «Значит, пани тоже знала об этом случае?» «Вот, я же говорю, вы меня понимаете. Как приятно иметь дело с таким человеком». «Вы не представляете, сколько она причинила тогда всем неприятностей. Дядюшка чуть концы не отдал. И тут выяснилось, что маленький Богусь умнее своей мамаши. Он сам принялся по мере сил помогать дядюшке на участке, а матери повелел впредь к растениям не прикасаться. А уж если ей очень хочется подлизаться к старику, осчастливливать его какими-нибудь неживыми подарками. Пожалуйста, подари какую-нибудь красивую лампу, вазу или приготовь ему что-нибудь вкусненькое. Следует заметить, что эта баба, хоть и глупая, готовила феноменально. С ее паштетами ничто не могло сравниться. Это Дануся говорит. Ну, не было им равных. И шарлотку тоже готовила отличную. Но сами понимаете, есть каждый день из года в год паштет и шарлотку любому надоест. Тогда подари опять что-нибудь в дом. Какой-нибудь подсвечник особенный, изящное кашпо, иностранные полотенца, потому как наши в то время ни на что не годились. Помните? «Уж это точно», — горячо подхватила я. «Это я еще как помню. Их надо было сначала выстирать, а уж потом ими пользоваться. Они никак не желали вытираться новыми». Пани Божене беседа со мной явно доставляла удовольствие, ведь я ее так хорошо понимала. Ну, она и разошлась. Я же слушала, не переводя дыхания. А после вонючих растений дядюшка так разъярился, что Бригитту и видеть не мог, а с бедным Богусем общался как с крепостным работником. Бригитта мучилась, уже и не знала, как исправить свою ошибку, ну и привезла дядюшке из-за границы в подарок уникальную столовую зажигалку, очень дорогую. У нас таких вообще не было. А дядюшка был отчаянный курильщик и любил зажигалки. Мог себе и золотую купить. Вот только... Тут она на минуту замолчала, решая, говорить ли дальше, но удержаться уже не могла. А что? Да ведь большая часть его состояния была в Швейцарии и Америке, и он вовсе не хотел признаться, что такой богатый. В те годы это было опасно. Могли отобрать все. Забыла, как это называли. Раскулачить? Что-то вроде этого. Да и в Сибирь сослать. Данута говорит, жил он более чем скромно. Денег не жалел только на растения, а так во всем себе отказывал. Но подарок ему понравился чрезвычайно. Очень он его хвалил. И полезная вещь, и красивая, и редкая. И в глаза не бросается. Ну и простил Бригитту за вонючие растения. И благодаря этому, в результате, Богусь Майхшницкий унаследовал все. Боже, какие потрясающие сведения. Вот как бывает, информация поступает, откуда не ждешь. А что дальше было? Ведь это еще не конец? С надеждой спросила я. Где сейчас находится Богусь Майхшницкий? Ах, проши пани! А потом начались странные вещи. Хотя, впрочем, и не потом, а как-то сразу все это происходило. Умница Дануся все в своих письмах записала. В ту пору Богусь был еще совсем юным, 19 лет еще не стукнуло. А Бригитта, такая глупая, дала ему письменное поручительство или разрешение, не помню, как это называется. — Значит, он женился? — ужаснулась я. — На ком, Иисус Мария? — Да на такой же соплячке, как и он сам. Девице всего 16 было, пожалуй, еще глупее Бригитты. Отец алкоголик, мать давно умерла. Но алкоголик, хотя одной ногой был уже в могиле, ясное дело, из-за водки печень вышла из строя, тоже дал дочери разрешение выйти замуж. И даже здраво рассуждал, знал, что скоро помрет, так чтобы дитя-сиротиночка не осталась одна на белом свете, пусть хоть замуж выйдет. А они были знакомы, я говорю об отце-алкоголике и крестном Богусе, дяде Вишневском. Дядя Богуся не любил, на женитьбу бы не согласился. Так он и женился втайне, без его ведома. Богусь получил все наследство. А отец-алкоголик? Умер через неделю после свадьбы. С наследством же началась свистопляска. Богусь был женат, а им никому в голову никакие интертизы не приходили. Они вообще не имели понятия о брачных соглашениях. И не оказалось близкой души, которая научила бы их, как поступать. К тому же все происходило еще при социалистическом строе. Там такие вещи не приветствовались. Американское добро они все еще пытались скрывать. И это им удалось. А вот здешнее имущество отобрали. Дом и огород. Но хитрая Вивьен, а жену Богуся Вивьен звали, как-то вынюхала, что за границей у Богуся имущество еще больше. Не иначе, как Бригитта по глупости ей разболтала. И через 2 года после свадьбы они уже развелись. Счастье еще, что детей не завели. Но Вивьен потребовала половину имущества. И, видно, была и в самом деле глупа. Стала шантажировать Богуся. Заявила, что за здешнюю половину имущества она подписывает отказ от всего прочего. А в глупую голову не пришло, что отказывается от миллионов. И вот они провернули какую-то хитрую комбинацию. Никто так и не понял, что продают все имущество и делят поровну. А продали половину. Во всяком случае, Вивьен досталась половина огорода и дом. За него она обязалась выплатить Богусю следуемую сумму. Так писала в своих письмах Дануся. Но писала как-то сумбурно, половины не понять. И она сама не понимала, как они это поделили. И как только договор вступил в силу, Богусь уехал за границу. А куда подевалась Бригитта? У себя. В доме, который оставил дядюшка, она никогда не жила. Но тут как раз разлетелся социалистический строй. Один за другим следовали финансовые кризисы. И из писем Дануты следовало. Вивьен продала дом и все остальное. Но кусок сада с огородом оставила себе, а также небольшую виллу, которая ей досталась. Бригитта продала свою квартиру и сразу уехала к сыну. А тот первый владелец, который после дядюшки все купил, не собирался оставлять недвижимость себе, а предполагал продать с прибылью. И у Вивьен тоже хотел купить то, что у нее оказалось. Но та ни за что не хотела продать. Неизвестно почему, ведь ей на растения плевать. Когда это было? Да уже несколько лет прошло. Теперь бы ей было 30 с гаком, пожалуй, 34. Но в конце концов все же продала. Года 3 назад. Должно быть, деньги понадобились. А земля стала дорожать. Минутку, перебила я Боженку, очень волнуюсь. Сама не знаю почему, ведь зажигалка их стояла у меня на столе. И вовсе не ее я искала, а другую, мою. А дом, тот, что продали, она продала его со всем содержимым или забрала вещи? Боженка не могла дать точного ответа, отговариваясь тем, что всего не запомнила, а уж таких подробностей и вовсе. Ведь Данута перестала писать письма, а вся наша информация сохранилась лишь благодаря ее письмам.